Глава 44. 29 июля 1914 года. Найти хорошую точку обзора оказалось нелегко. Жители Личфилда высыпали на улицы, чтобы посмотреть, как группа членов мэрии направляется из городской ратуши по Берд-стрит к музейному саду, где состоится торжественное открытие памятника. На голове у глашатая красовался цилиндр. Его жезл и сабля блестели на июльском солнце. Разношерстная кучка смотрителей оружия в костюмах средневековья медленно шествовала мимо зрителей. Следом шли мэр и шериф, потея в алых треуголках, отороченных мехом, и возглавляя группу почетных гостей, которые были одеты сообразно мероприятию. Мужчины в черные костюмы, дамы в шелковые платья приглушенных оттенков. Оборки на подолах шуршали по земле, подметая уличную пыль. Трубачи в алых тужурках возвестили об их прибытии громом фанфар. Процессия влилась в музейный сад, где вокруг статуи, закрытой тканью, в карауле стояли морские офицеры. Мэй отошла в тень. Слова до нее почти не долетали. К тому же Элла беспокойно ерзала в коляске. Больше всего девочку интересовал продавец мороженого, стоявший на углу. Его товар шел на расхват. Зрители, собравшиеся поглазеть на церемонию, охотно покупали мороженое. Мэй с гордостью отметила, что на священниках надеты те самые сутаны, которые она помогала чистить, крахмалить и гладить, сегодняшним утром. Они выстроились по степени важности вокруг епископов, облаченных в золотые петрохили и митры. Пышное театрализованное представление идеально вписывалось в декорации соборного города. «Кого чествуют?» — поинтересовался мужчина в матерчатой кепке, чьи усы были испачканы мороженым, капавшим из рожка. «Открывают памятник капитану Смиту», — отважилась произнести Мэй. «А, тому, который потопил Титаник? А на кой нужно ставить ему памятник?» «Он был храбрым человеком. Очень храбрым», — отрезала Мэй, не в силах сдержать раздражение. «Вам-то откуда знать?» Мужчина в кепке смерил ее взглядом. «Вряд ли кто-то ею залюбуется», — мысленно признала Мэй. Обычная женщина в свободном сером платье, усталое лицо, волосы цвета мокрого песка стянуты в пучок под соломенной шляпкой. Стоит лишь упомянуть, что она одна из спасенных с Титаника. Этот тип сразу закроет рот. Мэй, однако, этого не сделала, а прикусила губу и отодвинулась в сторонку. Она хотела послушать, что говорит герцогиня Сазерленд, но до нее долетали только обрывки речи. Женщина, стоявшая рядом с Мэй, показала пальцем на молодую леди в серебристом платье, не спадающем свободными складками. «Леди Скотт, вдова капитана Скотта, великого исследователя», шепотом сообщила соседка Мэй. Примечание. Скотт Роберт Фолкон, 1868-1912 годы. Капитан Королевского флота Великобритании, полярный исследователь, один из первооткрывателей Южного полюса, возглавивший две экспедиции в Антарктику. Discovery 1901-1904 годы и Terra Nova 1912-1913 годы. Конец примечания. «Это она изваяла статую. Ее муж, вот уж кто действительно заслужил быть увековеченным в бронзе. Настоящий герой!» «Совершенно ясно, что капитан Смит не в чести у местных жителей. Зачем они вообще пришли?» – удивлялась Мэй. «В городе только и говорили о том, что эта статуя никому в Личфилде не нужна. Противники возведения памятника – подали в городской совет петицию, под которой стояло 70 подписей. Если бы только Мэй могла высказаться в поддержку капитана. В этот момент она расслышала заключительные слова герцогини. «Не печальтесь, друзья мои. Капитан Смит покоится на дне. Океан безмолвно и безжалостно забрал из нашего мира многих великих людей, многих из тех, кто дорог нашему сердцу». «Вот именно», — в мыслях вздохнула Мэй. Слушать даже ей расхотелось. Слишком много воспоминаний пробуждали эти слова. А теперь все разговоры о войне и о том, что мужчины вновь возьмут в руки оружие. Скольким из них суждено найти конец в морской пучине? Взгляд Мэй привлекла стройная девушка в белом платье и широкополой шляпе. Ее темные волосы струились по спине до пояса. Хелен Мелвилл Смит, единственная дочь капитана Смита, протянула руку, чтобы открыть статую отца. Ее мать сидела рядом и с волнением смотрела, как Хелен сбрасывает покрывало со скульптуры. Взором собравшихся предстал широкоплечий морской офицер. Его руки были скрещены на груди, а взгляд устремлен поверх публики, поверх купола музея и трех шпилей собора куда-то в пространство. Толпа вяло зааплодировала. Теперь капитан Смит стоит на постаменте вдали от моря, навечно заточенный в равнодушном Личфилде, глухой к речам сильных мира всего. В соборном дворе несколько недель обсуждали, кто из богатых и известных персон посетит сегодняшнюю церемонию. Леди Диана Мэннерс и ее сестра маркиза Англси, сэр Чарльз Бересфорд, член парламента, и другие. Выступить с речью хотели все, однако опасались проявлений недовольства, особенно после того, как викарий собора святого Чеда всколыхнул публику своим письмом, напечатанным в газете. Многие важные персоны под невнятными предлогами отказались от участия в церемонии. Мэй вытянула шею, пытаясь рассмотреть сидящих. Среди них были родственники капитана из северного Страффордшира, представители компании White Star Line и спасенные пассажиры, такие же, как Мэй. Она охотно выразила бы им свою поддержку, но опять же ради собственной безопасности вынуждена была держаться на расстоянии. Несмотря на ропот противников, событие получилось громким и собрало много народу. Мэй надеялась, что статуя хоть отчасти послужит утешением семье капитана Смита. Мэй не сводила глаз с Элинор, вдовы капитана. Та возложила к постаменту венок из красных и белых роз. С каким достоинством она несла свой крест в течение этих 2 лет. О чем она сейчас думает? Солнце било в глаза, жара усиливалась. Мэй устала, а Элла начала капризничать. «Уточки! Покорми уточек!» – требовала девочка. Мэй хотела подойти ближе к памятнику, но для этого нужно было дождаться, пока все разойдутся. Она покатила коляску назад в тенистые заросли близ соборного пруда. Сейчас они покормят уточек, как Мэй и обещала. Торжественная часть завершилась. Курсанты морского училища и резервисты, стоявшие в карауле, получили команду вольно. Люди начали подходить к памятнику и разглядывать табличку. «Давай покормим уточек», — не унималась Элла. Сколько шумихи было вокруг надписи на табличке. Мэй своими ушами слышала ожесточенные дискуссии каноников в трапезной и споры студентов за вечерним какао перед службой. Естественно, Мэй разбирала любопытство, какой вариант выбрали в итоге. Церемония закончилась, скамейки опустели. Народ двинулся в парк, пабы и чайные, желая охладиться. Только теперь Мэй отважилась подойти к статуе. Никто и не догадывается о том, какое отношение она имеет к этому знаменитому человеку. Читая надпись на табличке, Мэй едва не заплакала. Имя, звание, годы жизни и смерти и эпитафия, пышная, но неопределенная. Потомкам-соотечественникам в память и назидание. Это был человек с огромным сердцем. Он жил и умер как герой. Будьте британцами. И ни слова, что он был капитаном Титаника. Каноник Форестер был прав, утверждая, что члены городского совета замнут, что называется, вопрос, и исключительно ради приличия напишут какую-нибудь невнятную похвалу. Мэй не хотела, чтобы напоминание о трагедии постоянно находилось у нее перед глазами, но, стоя перед памятником, почувствовала свою связь с ним. Тут, в коляске, находится живое доказательство мужества капитана. Хелен Смит, его родная дочь. И все же неким странным образом дочерью ему приходится и Элла. Да, она дочь капитана, получившая второе рождение в морских волнах. Жаль, что Селесты нет рядом. Мэй обязательно отправит ей письмо, в котором подробно опишет церемонию и для пущей выразительности приложит экземпляр местной газеты. Мэй подняла глаза на статую. Суровые черты лица, печальные глаза, устремленные вдаль. Несомненно, скульптору удалось отобразить какое-то неуловимое внутреннее сходство. Мэй вздохнула и отвернулась. Капитан Смит далеко не единственный, кто лишился жизни и доброго имени в ту роковую ночь. Позже, в духоте ночи, Мэй опять приснился тот же самый сон. Она барахтается в черном бескрайнем океане и кричит, когда коварные ледяные воды, вздымаемые луной, ветром и приливом, утягивают на дно всех, кого она любила. Порой Мэй просыпалась и с облегчением думала, что это всего лишь кошмар, но едва взгляд падал на деревянную колыбель и кудрявую головку Эллы, к ней приходило осознание реальности. Кто же на самом деле этот похищенный ребенок? Неужели вечная печать молчания и тайны — та цена, которую Мэй должна платить за утешение, каким стала для нее девочка? Но был ли у нее выбор? Ты выжила. Больше ничего не имеет значения. Права ли я была? О, Боже, дай мне знак, что я поступила правильно.